Глава 33. Протасиха отстранилась от больших, установленных на подножье пял, и прищурилась. Лиловый шелк был тускловат, рек Глеба на пелене потому и не смотрелся так, как хотелось бы. Она недовольно вскинула твердый морщинистый подбородок, попросила: «Глянь, Марья!» Беконтова неспешно поднялась. С годами в ней при небольшом росте прибавлялось и прибавлялось дородство. Порой и наклониться зачем становилось тяжело. Клубок ли уронит, спицу, все девку надо кликать. Дома иногда жаловалась: «По что таки черева нарастил, господи, и ем-то мало совсем». Подойдя, остановилась, глянула с легкой завистью в работу. Мастерица была Протасиха, ничего не скажешь. «Кабыть потемней, нать, маненька». «О, тоже я гляжу», — возразил Протасиха. «Не раньше он цвет от...» Потянулась к укладке, стала перебирать дорогие наземные шелка. Наконец нашла несколько мотков, приложила. «И этот?» Марья Беконтова склонила голову на бок, сощурилась. «Словно бы ей еще потемнее». «Тогда я тот», — решительно заключила Протасиха, прикладывая к туго натянутой пелене моток темно-лилового, почти черного шелку. «А не все крой», — вздохнув, посоветовала Марья. «Не все и хочу, а темню тут, а чтобы лик показать», — строго сказала Протасиха и потянулась за иглой. Беконтова еще поглядела, потом пошла на свое место. Высокая, строгая, еще не старая видом Васильиха, Афинеева матка, в черном вдовьем платке, мужа убили о прошлом годе на рать тверичи, только вскинула глаза на них, не выпуская из рук быстрые спицы, поджала губы. Со смертью мужа, кажись, и не улыбнулась и ни разу. Блинова зевнула, прикрыв ладонью и мелко перекрестив рот. Она, сидя за швейкой, застилала головку золотом с жемчугами. Работа спорилась у нее, и она спешила. Дома муж, дети, слуги, смерды из деревень, некогда и вздохнуть. Только на беседе и можно всласть посидеть за шитьем. Рыхлая Акатиха отложила костяные новгородские спицы, легко уронив руки на колени, прикрыла глаза и повела головой. «Ломота одолела! Мажит и мажит, видать, к холоду!» «И пора», — отмолвила, не поднимая головы Блинова. «Хошь снегом-то срамоту прикрыть с мышей енти, господи, все эти зъели». Прочие молча согласно покивали, продолжая работать. Пять больших боярынь сошли на беседу в терем Протасия и теперь сидели на женской половине, изредка перекидываясь словом, истово работали, радуясь тому, что можно отдохнуть от суедневных дел, посудачить, узнать новости, да и просто так посумерничать впятером, за трудами господарскими редко так-то выходит. Девка внесла новое блюдо с орехами, изюмом и пряниками, налила малинового на меду квасу из горлатого поливного кувшина в серебряные чары, обнесла боярынь, Блинова кивком поблагодарила, а Катиха отрицательно покачала головой. Обе вспомнили толпы нищих, осаждающих сейчас крыльца богатых усадеб и паперти церквей. Девка вышла. «Мужа обихоть много, нать», — продолжая прерванный разговор, сказала Афинеева. «У иной холоп в полн двор, а хозяин на льди выйдет, у зипуна локоть продран, сорочка скольден не стирна, у коней копыт в назьме, сбруи и та не начищена путем, а еще и поет ночей, мол, не сплю, все о ладь своем думу думаю». «Есть, есть всякие», — ворчливо отозвалась Протасиха. Подруги покивали молча, все понимали, в чей огород метит Афинеева матка, и никому не хотелось говорить яснее. Афинеева поняла, перемолчала, поджав губы, повела бы ном. «Ты, Марья, сын-то женить не мечтать?» «Не хочет», — со вздохом отмолвила Беконтова. «За книгами все, в монахи метит, гляжу по всему». «Первенец, вести ему жаль, а мой не велит ни вольть». «Так и не неволю уж. А крестные что думают?» «Иван Данилович, а что думает? Иногда прошает о чем, а так, княжчат, ему и Федор мой не указ. Иван нонь вместо Юрия Москву блюдет, — сказал Блинов строго. — Рачительный, — отозвалась Афинеева. — Глазастый, всякую неисправ тотчас углядит. — И молитвенник, — подхватила Акатиха, — нищху церкви, ни которого не пропустит, всех отделяет по всякий день. Про княжича Ивана нынче на Москве говорили все чаще, и обычно так вот, с похвалой. Особенно те, кто, как Афинеева, Акатиха и Блинова, происходил из старых местных родов. Им, отодвинутым несколько в тень при Даниле, теперь с вокнижением Юрия открылись пути к власти и богатым кормлениям. И потому трое московских боярынь, хваля Ивана, метили в Юрия, а Протасиха с Беконтовой обе промолчали. Протасиха, та поспешила переменить разговор. «Но немного нищих. Из деревень бредут и бредут. Я уж велел на поварне кормить их. Не то замерзнет, который у ворот слав, пойдет по всей Москве, мол, великая боярня, толь до людей люто, убогих голодом морит». «А и мерзнут», — возразила Афинеева матка. «Иной из последних сил доползет, урагат к ночь пролежит и готов». «Еще холодов, Таня, что зимой будет?» — подхватила Блинова. «А и корми не укормишь. Хлеб-то позалеточный, что в амбарах лежал, весь мышь потравила. Зайдешь, так и в нос шибает. Был зерно, осталось мышье говно». «Ну, и ты тоже скажешь», — снедовольничала Афинеева. «Так что ж, коли правда? И тего, как ни назови, в пирог не положишь», — решительно отрезала Блинова и вновь склонилась над головкою, ладя уместить крупную сверленую жемчужину в середину выпуклого золотого цветка. «Юрий Данилович жениц не заводит?» — спросила Акатиха. И это был молчаливый разговор про Ивана. Младший явно начинал одолевать старшего во мнении, пока еще таком вот бабском, но не с него ли все и начинается. «Останься, Юрий, без наследника, это все понимали. Княжить придет когда-то Ивану». «Года еще не прошло», — осторожно отозвалась Марья Беконтова. «Так что год? Пока то да сё, и год минет. Князь без княгинь как-то и не срядно кажет», — сказал Блинова. «В Орде б не женился. Посадь тордынку нам на шею», — вздохнула Катиха. «Как решит, так и свершит. Князь!» — сурово отозвалась Протасиха, не поднимая глаз от шитья. Афинеева матка внимательно поглядела на хозяйку и покачала головой. «Петр от босоволк, все у его в чести», — добавила она, не то спросив, не то подтвердив сказанное. Опять перемолчали. О том, что князь не мироволит Протаси, узнали все. «Была бы у Михайлы дочка повозрастней, да женить бы с Юрием Даниловичем, и которым конец», — сказала, вздохнув Акатиха. «Нет уж, Юрий Данилович ни почем не смиришь, ни женой, ни казной, ни ратной грозой», — вновь подала голос Блинова. «Не привез бы новой войны из Орды-то», — сказал Протасиха. «Опять сыновей терять». И это перемолчали. Только Афинеева пробормотала в полголоса. «Не у тебя одной». Блинова, однако, не уступила. «Юрия тоже понять мощно. Княжество богатое, Переославль по праву даден в отчину от Ивана Митрича. Данил Александрович покойник году только и не дожил до великого-то княжения. Нам вся того лишить обидно. У моего-то волости все тута, у Москвы. Я для вас говорю». Протасиха мрачно оглядела Блинову. Подбородок у нее упрямо отвердел, отмолвила. «Мой Протасий Москву спас». Розни Юрьевых новых со старыми, приближенными покойного Данилы, грозило уже прорваться наружу. Пора было перевести разговор на другое, но тут вновь вмешалась Беконтова. «Не слыхали? Митрополит нынче приедет?» «Иван Данилович рёк, что приедет», — ответила Блинова. «Как еще и заможет. Там и во Владимире тоже немало ему забот», — все еще гневаясь про себя, возразила Протасиха. «Байли едет на Москву», — поддержала Блинову Афинееву матка. «Полюбился ему у нас. Третий раз уж и живет подолгу. Место тут тихо, после иных-то городов», — согласилась Марья Беконтова. «А Красно говорит», — вздохнула Катиха, вспоминая Петра, высокого, большеглазого, полюбившегося ей с первого погляду. Про Тасиха, которые разговоры о новом митрополите тоже были неприятны, как все, что хоть как-то связывалось с князем Юрием, перебило Акатиху вопросом. «А ты, Стеша, сын женить не думаешь?» «О, Феню». «Но?» «Невест все не присмотрим», — нерешительно протянула Афинеева. «У меня есть одна на примете. Род доброго и с собой видно. Кто это? Кто?» — заспрашивали подруги. «Маша Васильева? Санька Чевых? Не она. И не она тоже», — отвечала Протасиха, довольная, что раззадорила подружка. «Угадайте вот!» — сама помолчала, щурясь, перекусила нитку, подумала, примиряясь к шитью. Потом наклонилась к Афинеевой и сказала негромко: «Тань Шредигинская». Боярни ойкнули, а Афинеева матка с сомнением покачала головой. «Пойдет ли за моего-то?» «Я возьмусь, так высватую. Ты прежде со своим молодцом перемолви». «Невест хоть куда», — одобрила Блинова, на этот раз вполне соглашаясь с Протасихой и, показав руками около груди и бедер, добавила: «Справная». Порушенный был и мир восстановился, и боярыни вновь согласно заговорили о детях, погоде, хозяйстве, браках и смертях, о том, что Варя Кочевая после первых родов очень раздалась в бедрах, а была девушкой такова тоненька, никто и помыслить не мог, что у боярина Александра все не стоят дети, а старик Редигин, умирая, наказывал своим ни за что не делить вотчин. Разговаривая, боярыни продолжали рукодельничать, каждое свое, неспешно прикладываясь к чарам, да изредка протягивая руку к блюду с закусками. А Катиха не без гордости сказывала, что к ее дочери нынче трое послов приходили звать на беседу, толь дорога стала. А Марья Беконтова вновь жаловалась на старшего сына Елеферия, крестника княжича Ивана, который вовсе отбился от рук, ни игры, ни потехи сверстников ему не надобны, с отцом только и речь о праве да правде. Боимся, что переучили его. Иной порой словно блаженный какой. Протасиха слушала и не слушала. Ей тоже хватало забот. В нынешнюю смутную пору нужно было не уронить чести своего рода, потом и собирала великих боярин у себя. Нужно было женить второго и последнего, теперь же единственного сына, а там, ежели ратная пора придет, не спать ночей, молить Господа, да не попустил бы погинуть ихнему роду, ждать внуков и опять не спать, растить, лелеть, надеяться, да не опалился бы князь Юрий на хозяина. А что и верни, Иван Данилович, князем, куда б спокойней было. Да не пал бы мор, огневица ли, да не сглазил бы кто, мало ли без Петьки босоволка завистного народа на Москве. Расходились уже в глубоких потемнях. На улице толпы нищих и нищенок, нынче переполнявших Москву, кинулись в перемы с жадно протянутыми руками, как бы ни слуги и до хором не пробиться. Марья Беконтова, придя домой, сунула нос в горенку старшего сына. Алферк, сильно вытянувшийся за последний год, а все был невелик ростом родителя, обернул к ней бледное, сосредоточенное какое-то не от мира сего лицо. Прозрачные глаза отрока с требовательной укоризной вперились в мать, руки нетерпеливые и неотрывно вцепились в раскрытую книгу. «Ты что, мама?» — спросил Елеферий хрипловатым, ломающимся голосом. Светлая бородка клинышком уже опушала его щеки и островатый подбородок. Марья, намерившаяся было укорить сына за позднее ложение, не весь чего робела и, проговорив «чти, чти», так зашла, попятилась его на спокойя. Только чтобы подольше побыть со своим трудным и уже давно непонятным ей детем, она сказала: «Афинеева, байт, митрополит скоро будет у нас, на Москве». «Преосвященный Петр уже прибыл», — хриплым детским баском возразил Елеферий. «Вкрутиться хуже». Беконтова постояла, осмысляя, и, устыдясь, что сын и тут ведает больше ее, тихо вышла, прикрыв дверь. А юноша, вздохнув и сильно потерев глаза, вновь вперил очи в книгу. У него к митрополиту Петру была своя нужда. Ближайшим днем он порешил так или иначе побывать в Крутицах и поговорить с митрополитом, и уже просил о том своего крестного княжича Ивана. А Иван Данилович этой ночью задержался в Крутицах. Петр приехал просто, без большой свиты, всего с несколькими клириками и с двумя десятками слуг, необходимой охраной по нынешней голодной и разбойной поре. Снег еще не пал, и тележная тряска на выбоинах и колеях, отвердевших осенних дорог, порядком намяла ему бока. В тесаном невысоком покое с маленькими оконцами, сквозь которые только и виднелись мохнатые лапы сосен да путаницы березовых ветвей, было тепло и тихо. Он смог переоблачиться и отдохнуть, отметив для себя уважительное терпение княжича Ивана, что никак не тревожил его, недокучно сожидая, когда Петр отдохнет с дороги. Лишь в позднем вечеру, когда уж сам Петр вышел на сени, Иван подошел к нему под благословение, осведомясь при этом, добро ли почивал митрополит с пути и все ли погодному устроили слуги в его покоях. «Дорогой-то, но немного шляющегося народу, нищие, да и разбойны, глад, а иные разбаловали. Я уж боялся, тут нападут, не ровен час». «Ничего, на служителя Божьего и разбойник ся устрашит руку вздынуть», — отозвался Петр. «Худо, что глад. Голодному прежде помоги, потом рцай, о Господи». «Помочь нечем», — отрывисто возразил Иван. «Мышь потравила весь хлеб. Я уж и так и кормлю, и привечаю на Москве. Даби раздавал мзду. Один обежит, да вновь подойдет до трех раз. Я укорил, а он, ты, дядя князь, не милостив». «Озрел народ. Купляю хлеб на Волыне, так на всех не укупишь. Верно, грех на нас какой. А за нас и народ страждет». Петр улыбнулся, любуясь княжичем. Была в юном Даниловиче некая тихость, непоказное смирение, но внутренняя, любезная сердцу его тишина. И в светлых голубых глазах княжича тоже была тишина неземная, хоть и не очень обманываясь, чуял митрополит всем отроке сугубую твердость сокрытую. Но это было любезное его сердце после Волынского двора, после умирающего в жалкой пышности своей Царьграда, где не было простоты, но не было и твердости, ибо никто уже там ясно не сознавал, к чему и зачем живет он на этой земле. Московский князь Юрий с разбойными жадными глазами с первого разу не понравился ему. В Юрии тоже была твердость, но какая-то злая, не разбирающая путей, безразличная к добру и злу и потому опасная. Наставить такого на путь правый было наверняка почти невозможно, хоть и льстил и льнул к нему молодой московский князь. Но льстил и льнул, как уже уведал Петр, по злобе на великого князя Владимирского Михаила, а не по убеждению души. Это разом отвратило Петра. И неизвестно, как бы еще сложились грядущие судьбы Руси Владимирской, кабы нелепая прядь, тяготительная как для Петра, так и для великого князя, не развела его с Михайлом Тверским. Епископ Андрей и бояре, что хлопотали о поставлении Геронтия, яростно клеветали и хулили Петра. И Михаил, связанный нелюбием бояр, ссорою с волынским князем и гневом тверского епископа, ограничился уставную торжественной церемонией встречи, так и не сойдясь с новым митрополитом на коротке. Петр, лишенный дружбы с великим князем, искал себе угла, где мог бы уединиться и думать, отдыхать от своих воистину великих трудов, бесконечных путей и служб, проповедей, церковных судов, исправлений чина, множеству обнаружились нарушения уставов и даже впадение в ересь, не столько по злобе и лукавству ума, сколько по незнанию и простоте душевной. В Москву Петр приехал, объезжая удельные княжества и города, так же, как он наезжал в Ростов, Кострому, Рязань, Муром, Нижний. Приехал после Переяславля в один путь проездом к Смоленску и не собирался задерживаться долго. Но тут, в Москве, встретил он княжича Ивана и омягчел душой. Иван, как оказалось, был истинный хозяин московского удела. Юрий в хлопотах и поисках друзей против Михаила Тверского бывал у себя лишь наездами, да и то почти всегда застревал в Переяславле, сделав этот спорный город своей столицей. Княжич Иван так принял и упокоил Петра, так сумел ненавязчиво и толково создать ему возлюбленную тишину и уют, что Петр задержался в Москве долей намеченного срока и вновь уже нарочито гостил в этом городе, а теперь вот приехал в третий раз, сам еще не ведая, что эти наезды будут повторяться и умножаться, и что когда-нибудь придет нужда летописцу отметить, что он, Петр, возлюби маленький городок Москву, и, почасту в нем бывая, предречет городу сему величие в грядущих веках. Ничего этого пока еще не было. Был отдых, было место, где не томили беседой, ничего не требовали, где он мог вновь взять в руки кисть и в тишине под шум соснового бора творить образы святых мужей, вновь и вновь повторяя на покрытой ревкасом доске любимый лик Матери Божьей и за творчеством забывая томительные думы о церковном и всяком ином нестроении на Руси. Сверх того и важнее того, хоть Петр и не признавался в том даже самому себе, он искал место, откуда начинается родник. Есть озера и реки, есть омуты и мели, есть болота и ручьи, и есть место топкое, где всюду вода, а посверкивает, посвечивает меж травинок и тихо струится, покрытая ржавчиной, но не гнилая, а как бы пронизанная свеженкой, родниковую прозрачную чистотой. Но сам родник не виден. Он где-то здесь, тут или там, под слоем мха, под кокорой, под лапами ели, под склизкой от тины каменную плитой. И надо его найти, не ошибиться, не принять за стрежня родника боковинку, крохотную ниточку воды, что тут же и погинет в желтой тине. Но когда родник обнаружен, только стоит отвалить плиту или кокору, скинуть слой мха, и весело забьет, кружа хороводы светлых песчинок, заплещет, впитывая свет, полнясь и изливаясь потоком, целебная живительная вода, влага жизни. В надменном бессилии волынского князя, не чающего беды от приближенных ко двору католиков, в усталости Византии, склоняющейся к унии с враждебным Римом, в бесконечных спорах, рождающих смуту, видел Петр со страхом, скорбью и гневом близящийся закат православия, оскудение тех родников, коими только и жила, и росла, и спасалась земля славян. А раз так, то надлежало иссечь кладези новые, дабы наполнить студеную влагою веры иссохшую твердь. Пол жизни отдав трудам духовному себя в Радском монастыре, Петр с унынием видел, что и верят, и любят, и поклоняют ему, а не может зажечь он ни в чьей душе огонь ответный. Не видел он в пастве своей, ниже в прихожанах, воли к подвигу. А без подвига, сурового апостольского деяния, без подвижничества и проповедания не стоять, не выстоять, не спасти свет истинной веры, веры православной, да и ничего не спасти. Это он знал. И искал родник. Потому и тревожил так Петра княжич Иван, и беседы с ним потому и были столь любопытны для митрополита, что чуял Петр в нем то, что было как-то разлито по всей здешней стороне Залесной, по всей обширной Владимирской земле силу духовной жажды и способность к деянию. Впрочем, всего этого еще не ведал, вернее, не сознал ясно, ни сам Петр, ни тем паче княжич Иван, намеревшийся нынче привести к митрополиту своего крестника Елиферия по неотступным просьбам последнего, жаждущего расспросить Петра, дабы самому понять погоднее о латинском богослужении и о делах далекого цареградского патриарха. Иван высказал свою просьбу вскользь, никак не настаивая. Он почти ожидал, что Петр пропустит сказанное мимо ушей. Но митрополит, живо встрепенувшись, стал расспрашивать и в заключение велел привести юношу, не стряпая, прямо на завтра. Эту весть из утра Иван передал крестнику, и счастливый Алферка до вечера уже не находил себе места, ожидая великой для себя встречи. Они явились, когда уже темнело, и вошли в покой митрополита только вдвоем, крестный с крестником. Небольшую свиту из молодших Иван оставил за оградою, даже не допустив до дверей хоромины. Понимая, как отяготительна Петру пышность боярских и княжеских приемов, Иван старался, велико возможно, не подчеркивать ни звания, ни значения своего. Он и спешился там, за бревенчатым высоким тыном, и, осенив себя крестным знаменем перед иконою, утвержденной в ковчежце над воротами Крутицкого подворья, прошел к хоромам Петра пеш, легким наклоном головы, отвечая уставным поклоном служек и слуг митрополичьих. Елеферий следовал за Иваном, рабея, как в детстве. Скромность окруженных лесом бревенчатых хором, скупо кое-где украшенных крупную, одним топором выполненную резью, казалась ему нарочитой и значительной. Именно так в монашеской скитской простоте и должен был отдыхать духовный владыка Руси. Не собирайте себе богатств видимых. Зато иконы в покоях были чудесны, и Елеферий даже пожалел, что не удалось их подольше рассмотреть. Гостей тотчас пригласили в горницу самого Петра. И вот Елеферий видит его близко-близко перед собою и над собою. Петр высок, а лицо у него вблизи доброе и даже немножко беззащитное, словно и не он потрясал народ проповедническим словом в церквах и соборах Владимирской земли. И руки такие легкие, трепетные, словно порхают, благословляя. Они уселись. Елеферий плохо видел, что вокруг и по сторонам, а спроста речь не видел вовсе. Он сидел, выпрямившись, стонь струна, с пересыхающим ртом, готовый внимать и держать ответы. Читанное им долгими ночами, затверженное и запечатленное в уме, кажется теперь такой малостью. Ему мнится, что сейчас Петр скажет что-нибудь столь мудрое, что его уму это будет даже и не постичь. Но Петр расспрашивает о родителях, о матери, и Елеферий, постепенно успокаиваясь, приходит в себя и начинает понимать и внятно отвечать на вопросы. Разговор постепенно переходит на дела веры, и Петр, мягко экзаменуя юношу, не столько вопрошает уже, сколько рассказывает сам. Прочтены, затверженные наизусть, как отче наш, и разобраны символы веры, никейский и халкидонский. Юноша говорит звенящим, срывающимся голосом, а княжич повторяет про себя, слегка шевеля губами и переводя взгляд со старца на отрока и обратно. Иван умеет слушать и запоминать, и сейчас этот дар наипаче пригождается ему. «Сыне мой!» «Ведомо тебе, яко наша православная церковь хранит в чистоте учение Иисуса Христа и апостолов, как оно изложено суть в Святом Писании, в Святом Предании и в ветхих символах церкви вселенской. Семь признанных вселенских соборов не творяху новых верований, но лишь уясняют и повещают веру церкви, яко изначально сущу. Паче всего надлежит знать и помнить вот это. Соборная церковь православное естество. Кто хранитель благочестия и предания в православной церкви? Хранитель и содержатель веры, весь народ церковный, сирич, самое тело церкви. Истинно так. Кого анафемствует православная церковь, свершая чин православия? чин торжества православия сложен Мефодием, патриархом Цесареграда, и анафемствует отрицающих бытие Божие и промысел, духовность существа Божия, также и свойства ему присущие, паки равносущие равночастность Сына Божия и Святаго Духа Богу Отцу, отвергающих нужу пришествия Господня, страданий и смерть Спасителя, неприемлющих благодати и искупления, отвергающих преснодевство Пресвятой Матери Божией, отрицающих бессмертие души, кончину века, суд и воздаяние, также собор и таинство, также хулящих святым иконам и прочее, и прочее. Аминь. Зрите же ныне, сыновья, яко римская церковь, начав с малого и ничтожного, приходит к великому и гибельному искажению веры Христовой. Не делая различения между святыми книгами Писания, а также Писанием и святым преданием, она отверзла врата для суемудрых толкований, а также исправления Христовых заповедей. По что причащает римская церковь мирян лишь под одним видом, одним хлебом, а под двумя видами, сирич вином и хлебом, телом и кровью Христовыми, Евхаристию преподает токмо иереям и клирикам? По что приняла пресловутая Филиокве противность Христовой заповеди о Святом Духе, яко от Отца исходящую учит днесь, не токмо от Отца, но и от Сына? Имущему веру достоит приять и троичность Отца, Сына и Святого Духа, непостижимую для разума тайную, токмо сие. По что церковь римская уклонилась от учения Августина Блаженного о грехе первородном? И паки учат о таинствах, ежели оное по правилу содеяно над неимущим веры, то все равно сообщает ему благодать. Княжич Иван вмешался. А ежели неверующий бессерменин, татарин ли, а его, скажем, насильно окрестят, и он будет равно осенен благодатью Христовой? Петр благодарно поглядел на княжича и поднял указывающий перст. «Церковь православная учит, таинство суть действенно, независимо от заслуг дающего оное, и от недостойного, но не лишенного сана иерея можно принять таинство, и оно будет действенно». Но от принимающего таинства наша православная церковь требует безусловной веры, сознания величия и значения таинства и также сердечного хотения принять оное. От каждого христианина требуем мы выражения веры в добрых делах, ибо вера без дел мертва есть. Пото церковь наша и не приемлет римского учения о делах сверхдолжных, якобы совершенных святыми мужами в уплату за грехи прочих, равно как и права римских пап на сём основании давать индульгенции или разрешение от грехов, почасту к тому же за мзду даваемые. Не достоит церкви Христовой торговать благодатью Божьей. «Зри, яко римский первосвященник, согласно учению ихнему, вознесь над прочими, непогрешимый владетелен, яко наместник Бога на земле сотворен. Зри во всем нарушение соборности церкви, и в запрещении мирянам читать и Библию, и в почитании папы, и в разности причащения сирчь Евхаристии. Зри во всем, як человеческое и суетное побеждает Божье, яко земное и плотское одолевает духовное и святое. Зри, церковь Божия притворяет себя в земную цесарскую власть. И тут уже торговля загробным блаженством, покупаемым за земные златы и серебро, те сокровища, о коих Христос заповедал верным не сбирать себе, не копить, но раздавай неимущим, жить, як птицы небесные». Во всем паки и паки видим мы отвращение от заповедей Христовых. Но власть соборная слабее власти единодержавной, — сказал пошевельнувшись Иван. Просвети мя, отче, об этом мысли мои в день и в ночь, и католики римские не оттого ли успешны, что съединены вкупе под властью папы? Земные успехи, слава, почести и даже величие царств много ли весят пред Господом? Погубивший душу ради суетных благ мира, с чем явит себя на страшный суд? Да и здесь, в бренной этой жизни, кого взыскует наша душа, злого и сильного, или же доброго и верного? И князь на престоле ищет любви в слугах своих, коль ми паче Господь наш ищет в нас веры и любви. Кроме того, Иване, в дела власти земной церковь православной не вступает. Чти, царство мое не от мира сего. Но можно ли творить зло ради добра? И в чем тогда святость власти? Мрачно и глухо спросил Иван. И над ними всеми повеяло тенью Юрия, который сейчас, и все знали, что ради новых козней своих ускакал в Орду. «Можно ли простить все?» — с усилием продолжал Иван, — «и споспешествовать правителю неправому в делах его». Елеферий во все глаза смотрел на крестного, который сейчас казался много старше своих лет и был каким-то совсем чужим. Нечто даже жестокое проявилось в его лице с нахмуренным челом и потемневшими от борения мысли глазами. «Чую смятение твое», — ответил Петр, помолчав. «Но того, что требуешь ты ныне, я не могу тебе повестить. Паки повторю, в земные дела князей и кесарей не вступает власть церкви православной. Помни также, сын, о свободе воли, данной каждому, дабы по воле своей творить злая и добрая. Иначе не было бы ни грешных, ни праведных, ибо раб, по принуждению творяя и злую волю господина своего, более ли виновен, чем господин его, на злые раба своего пославший». Иван опустил голову, долго помолчав, отмолвил тихо: «Прости, отче». И Елеферий вздрогнул, почуя смутную жуть в тихом ответе Ивана Данилча. «Только ли про князя Юрия?» — спрашивал сейчас митрополита Петра Крестный. «И почему речь идет все только об одном — о далеком Риме и хатынской ереси? Разве нет рядом с ними бессермен, орды, язычников-мирян? Что знает митрополит такое? Отчего он, сидя здесь, в глуши московских лесов, не оставляет думать об одном и том же латинском католическом западе, близящейся от заката беде? И крестный тоже понимает что-то такое, что пока еще не ясно ему, Елеферию. Или тоже только хочет понять? Одно лишь ощущает Елеферий ясно: его путь здесь, в этом борении мысли, в трудах духовных, а не инаких, быть может, даже в монашестве, хотя об этом он до конца еще не решил. Тесен покой, бревенчатые стены кое-где источают капли смолы, в узенькие оконца только черный очерк леса, да расплавленный холодный серп луны, белый свет которой дрожит и трепещет на пороге желтого круга, очерченного пламенем двух чистого воск свечей в кованых медных свечниках. Старик, сухощавый и высокий, сидит на лавке, слегка расслабив члены, опустив плечи. Он все-таки устал, хотя не хочет признаваться в том даже самому себе. Молодой княжич сидит в креслице и смотрит смятенно, остро и беззащитно, так как никогда не смотрел бы, будучи на людях. И не благостен он, и не тих, а трепетен и страстен, и весь подобен натянутой до предела тетиве. «Ведаю я, что то грех, и сомневающийся в вере своей погинет, но просвети и укрепи мя, отче», — говорит он. «Одни мы, и нет нам опоры ни в ком, ежели сам царь Град не может противостать латинам. Утверди мя, отче, да не ослабну в вере своей». «Дитя мое», — верно, дитя, и детские прямые, ясно беззащитные мысли осеняют главу твою, княжич. «Дитя мое, сохранивший веру, живот свой сохранит, потерявший веру прадедов, мертв суть. И народ, отринувший предание свое, рассыплет пылью по лицу земли. Никто не один вкупе с Господом. И от малого ростка сбереженного паки возрастет древие, осеняющее мир». Юноша, брошенный ими двумя и потрясенный до дна души своей, замерев и не шевеля ни единым членом, глядит всем существом, вбирая слова и то, что высказываемо ныне помимо слов, и, верно, важнее даже самих слов, то, что определит когда-нибудь всю его последующую судьбу. к чему должен устремить силы, годы и жизнь, данные ему Господом? Что есть высшее благо всего сущего? Что должен свершить он для народа своего? Ибо только так в бытии народа оправдание всякого бытия на последнем суде. Издалека, из иного какого-то мира доносит в покой мерные удары в било. Протяжный гаснущий звон уходит в ночные леса. Полночь.